Рапалыч бормотал. Только это и помогло не потерять его в темноте. Что он там нес, разобрать было сложно. До нас доносились лишь отдельные непонятные слова. «Молодые», «Опыт не пропить», «Старость моя», «Мудрость», «Закопай тебя, аномалия». Уже совсем стемнело, когда мы смогли догнать его, двигаясь при этом так, чтобы он не услышал нас. На опоясывающей холм стене зажглась цепочка синих огней. Горел, наверное, тот самый газ, который добывали в чуме. Деревья, за которыми пряталась машина с двумя краевцами, ворота и земляная насыпь исчезли за склоном холма. Стало совсем темно, только старик бормотал впереди. В небе зажглись первые звезды, а прямо над чумом светил полумесяц. В пятне льющегося от него света четко проступала приземистая толстая загогулина, венчавшая холм. Мы с Калугой молчали почти всю дорогу. Лишь иногда обменивались знаками в темноте. Но когда Рапалыч, добравшись до идущей ко рву неглубокой расселины, спустился в нее и свернул к холму, болотный охотник не выдержал. «Да куда же этот пенек прется?» – удивился он. 13 гребаных мутантов! Ты гляди, какая темень! А он ко рву идет! Убьется же! И мы за ним убьемся! Может, у него там где-то схрон на дне? Или место для ночлега? Хижина секретная!» Я уже вроде начинал догадываться, почему Рапалыч забрел сюда, и сам не верил своей догадке. Неужели? С другой стороны, он же местный, и если прожил здесь кучу лет, может знать всякие лазейки. К тому же Рапалыч старатель, то есть привык соваться в разные места, куда другие, как правило, не суются. И он не только местный, не только старатель, он еще и хитрющий, пронырливый старикан. Даром, что пьяница. Расселина становилась все глубже. Впереди уже виднелся ров, в который она вливалась. В свете звезд поблескивало железо и стекло. Дальше чернела стена. В этом месте на ней не горело ни одного фонаря. Ближайший был далеко слева. Бормотание смолкло. Что он там делает? Достигнув рва, старик остановился. И мы с Калугой замерли, прижавшись к склону расселины. Хорошо, что на нем ничего не росло, а то шелест выдал бы нас. Рапалыч помедлил и свернул влево. Захрустело битое стекло под его ногами. Тихо, но по возможности быстро мы пошли дальше. Ров был глубже расселены. В наполнявших его завалах железа, земли и глины старика можно было запросто потерять. В той стороне, куда он повернул, посреди рва высился покатый темный горб. Я не смог понять, что это. И когда Рапалыч исчез позади него, ускорил шаг. «Мы теряем его!» Едва слышно пробормотал Калуга. Тут у него под ногой хрустнуло. Какая-то вконец проржавевшая железка сломалась, не выдержав веса дородного тела. Калуга замер, выпучив глаза. А я остановился с поднятой ногой. Тихие шорохи, которые при перемещении издавал старик, смолкли. Пауза. А потом впереди стукнуло, грюкнуло. Что-то осыпалось, мелко задребезжало. «Слиться хочет!» – Калуга бросился вперед. «За ним!» Рискуя, что нас услышит патруль со стены, хотя на ней было тихо и темно, и никто, кажется, в этот момент там не проходил, мы побежали. Я едва не подвернул ногу на обломки рельсы, перескочил через смятую бочку, пересек поляну, поблескивающую битым стеклом, которое хрустело и ломалось под подошвами. Наконец разглядел, что темный горб – продолговатая земляная насыпь непонятного происхождения. Обогнул ее и едва не свалился в дыру, открывающуюся под ногами. Рядом Калуга упал на колени и включил фонарик, повернув его так, чтобы со стены не было видно луча. Лаз наискось уходил под насыпь. Из глубины его доносились давленные пыхтения и проклятия. Я присел рядом с охотником, заглянул. Узко, но не настолько, чтобы не пролезть. Рапалыч втиснулся, значит и мы сможем. Вон задница стариковская видна. Шурует там на четырех костях. «Первый», — сказал я, закинул карабин за спину и полез в дыру. «Второй», — бодро откликнулся Калуга, следуя моему примеру. Он перемещался медленнее, поскольку был, во-первых, толще, а во-вторых, с фонариком в руках. У меня фонаря не было, у старика тоже. Он что же, собирался в полной темноте тут ползать? А может, полез сюда только чтобы скрыться от нас? А на самом деле направлялся не к этой дыре? Да нет, место ему явно знакомое. Вон как резво ползет. вовремя нагибая голову, чтобы не цеплять свисающие с земляного свода непонятные лохмотья. «Корни», — сообразил я, — «это сухие, давно мертвые корни». Луч фонарика в руках Калуги качался, по лазу прыгали тени. Все вокруг рябило и мигало, а у меня вдруг включилось ночное зрение. Само собой, без мысленной команды. Луч сразу поблек, превратился в белесый конус, а впереди возник дымчатый силуэт, выглядевший довольно необычно, потому что Рапалыч сейчас полз на четвереньках, обратившись ко мне спиной, а точнее задницей. Подземный ход изогнулся, стал шире. И тут, наконец, мне удалось ухватить старика за каблук. Я рванул, едва не сдернув с него сапог. Он в ответ попытался меня лягнуть. Повернулся, ругаясь дрожащим, скрипучим голосом. И поднял руку со знакомым огнестрелом. Выстрелов не было. Пушка ведь была двухзарядная, и обе пули рыжий кочевник выпустил в небо у ворот чума. Схватившись за стволы, я дернул оружие на себя, вырвал из немощной руки и ткнул старика в лицо. Не очень сильно, но ему хватило. Рапалыч хрюкнул и упал, зашарил у пояса. «Ты смотри, какой активный старикан! Еще и нож пытается достать!» Пришлось усесться на него сверху и пару раз вмазать, предварительно стащив правую перчатку, чтобы не сломать вшитыми в нее железными колпачками и пластинками древнюю черепную кость. Потом я отобрал нож и для порядка стукнул Рапалыча еще раз, но уже совсем слабо. А то еще ненароком двинет коньки. Добравшийся до нас Калуга освещал расправу фонариком и подзуживал меня, чтобы добавил еще. Болотному охотнику, обладателю избыточного веса, беготня в темноте и ползание по норам дались тяжелее меня. Он запыхался, измазал лицо в земле, поцарапал лоб и был недоволен. Рапалыч сопротивлялся вяло, погоня отняла у него последние силы. Старик что-то хрипло каркнул, когда я сорвал с его пояса сумку и попытался оттолкнуть мои руки, когда полез к нему за пазуху. Там обнаружился роскошный кожаный кошель, в котором звякали монеты. На кошеле был вышит череп и перекрещенные стволы под ним. «Мое! Мое!» – обиженно скрипел он, пытаясь вырвать у меня добычу. Я отпихнул трясущиеся руки, удостоверился, что у старика не осталось никакого оружия, слез с него и уселся по-турецки. Рапалыч тоже сел, скрипя суставами, прикрыл глаза от луча, который Калуга направил ему в лицо. Я подбросил звякнувший кошель на ладони и сказал: «Твое? Ты это снял с мертвеца только что, и ствол тоже. Ни с кем не поделившись, сбежал. За такое могут и к дереву прибить, Рапалыч». «Откуда мое имя знаешь, щенок?» – заволновался он. «Ты меня ударил! Старость уважать надо, мудрость мою, а ты ударил старика, два раза ударил, три! Ой, болит теперь, ты ж мне зуб мог выбить, последний! Кто ты такой? Я тебя уже видал, закопай тебя, аномалия! Отдай мой хабар, я его честным трудом добыл!» Засунув трофейный кошель в карман, я ответил: «Ты меня видел давно, когда я покупал у тебя арт, но это не важно. Еще раз видел вместе с двумя другими, когда мы убегали с фермы. То есть не убегали, бежали за девчонкой, схватившей тоник, в смысле зеленку, а перед тем швырявшей в вас камни. Как ее, Заря, да?» Пока я говорил, Калуга поставил фонарик на землю, направив луч вверх. Глаза у Рапалыча от такого потока сведений стали совсем мутными, и голова затряслась сильнее. Он растерянно потер морщинистый лоб, и я почти что услышал, как скрипят старые мозги, пытаясь переварить все это. Калуга, на удивление, молчал. Я покосился на него. Охотник сидел, поджав ноги, и пялился вверх. Привстал, постучал кулаком по невысокому своду и сказал: «Слушай, брат, я тут подумал, мы не под землей. То есть под землей, но не в ней». «И что это значит?» – спросил я. «Да ты оглядись повнимательней. Стенки пощупай, пол». Он снова стукнул кулаком в свод, выкатив глаза. «Слушай, это вроде как невероятно, но я понял. Мы внутри корня, и гниль эта его мутантская как-то зацементировала стенки. То есть осталась полость, вроде извилистой трубы в земле, а мы внутри. Это корень того самого дерева, про которые я рассказывал. Вот почему он такой здоровенный. Значит, он тянется внутри холма до самой вершины, до остатков ствола. Помнишь ту загогулину? Снизу ее хорошо видно. Вот она и есть остатки дерева. И корень идет прямиком туда. Не, ну вряд ли прямиком. Скорее уж извивается по-всякому внутри холма. Но ты меня понял. А, брат, что ты на это скажешь? Мы посмотрели на Рапалыча, который все постановал, моргал, трясся, тер лицо. И я спросил: а ты, старик, что на это скажешь?